Говорящий лист и божья коровка-пятнышко. Амелия задумалась над тем, что рассказал им волк про маму и папу и пропавший золотой сыр. Выходит, они с Макси единственные, кто сможет отыскать его. Кажется, она поняла, чего ждет от них та-та, но решила на всякий случай уточнить. «Так ты считаешь, если мы узнаем запах мамы и папы, то найдем верную дорогу?» Та-та кивнул. «А если мы не узнаем их запах?» — вмешался Макси. «То значит, пошли неверным путем?» «Правильно, Макси. Тогда вам придется поискать другую дорогу». «А что, если мы заблудимся?» — взволнованно пропищала Амелия. «И такое может случиться. Но в этом путешествии вы будете не одни». «Нет?» — переспросил Макси удивленно. «А кто же пойдет с нами?» «Божья коровка-пятнышко и говорящий лист», — ответил та-та. Тут уж Амелия не выдержала и рассмеялась. «Говорящий лист?» Мало им было Личинкинса, который ел мел и управлял моторной лодкой, так теперь еще и какой-то говорящий листок. «Это еще кто?» «Ну, это...» — начал объяснять та-та. «В королевстве зверей есть необыкновенные деревья. Они работают как рация». «Рация?» — переспросил Макси. «А это еще что такое?» «Что-то вроде мобильных телефонов в мире людей», — объяснил та-та. «Вы возьмете с собой в путешествие говорящий лист, и если окажетесь вблизи такого дерева, он вас предупредит. Дерево — друг. Значит, вы приблизились к одному из этих необычных деревьев. Тогда вы достанете ваш говорящий лист, поднесете к кроне дерева и найдете нужный листок». «А как мы узнаем, какой именно тот самый нужный?» — спросила Амелия. Она как раз увидела впереди большое дерево со множеством листьев. «Похоже, это не так-то просто». «Говорящий лист сам подскажет вам. Не беспокойтесь». «Хорошо. Допустим, мы найдем нужное дерево. А что потом?» Амелия никак не могла взять в толк, как же работает этот говорящий листок. «У меня в кабинете в замке растет такое же необычное дерево. Оно начнет вибрировать». «Надо же!» — заинтересовался Макси. Но Амелия по-прежнему не сводила глаз с волка. Она просто не могла поверить, что все это правда. «Когда дерево у меня в кабинете начнет вибрировать», — продолжал та-та, «я возьму мой говорящий лист, приложу к листу на моем дереве, и тогда...» «Да-да! Что произойдет тогда?» — спросил Макси. Его очень заинтересовали говорящие листья. Отличная вещь. Хорошо иметь такой. «Тогда мы сможем разговаривать друг с другом через дерево, но только недолго», — сказал та-та. «Говорящим листом нельзя пользоваться по пустякам. Он передает лишь самые важные сообщения. И ничего больше». «Отлично! Представляешь, что было бы, если бы говорящий лист болтал без умолку? Так и с ума сойти можно!» — рассмеялся Макси. «А зачем нам божья коровка?» — поинтересовалась Амелия. «Божья коровка-пятнышко — это передатчик», — объяснил та-та. «Где бы она ни находилась, я смогу увидеть ее у себя в компьютере. И все время буду знать, где вы». Та-та умолк. В комнате повисла тишина. «А еще?» — заговорил волк снова. «Божья коровка-пятнышко чувствует энергию. Она сможет предупредить вас об опасности». «А какой?» — с тревогой спросил Макси. «К сожалению, сейчас я не успею вам это объяснить, но со временем вы обо всем узнаете». «Значит, мы встретимся с пятнышкой и говорящим листом, когда в следующий раз спустимся в королевство зверей?» — с надеждой спросила Амелия. «Да, верно. И тогда начнется главное приключение вашей жизни». Макс и Амелия чувствовали, что им не терпится отправиться в путешествие и выполнить задание. Как знать, вдруг оно окажется интересным и увлекательным, а не только опасным. «А можно нам рассказать об этом Камилле?» — спросила Амелия. «Нет, этого делать не следует. Она может и не поверить вам», — сказал волк. «Да уж, мало кто поверит твоим рассказам, та-та», — усмехнулся Макси. Снаружи послышался знакомый рокот. Амелия навострила ушки. «Слушайте, это не личинкин зли возвращается на своей лодке?» «Именно так», — подтвердил Та-Та. «Пора спускаться по лестнице». Червячок, служивший ручкой в странной двери яблоки, подмигнул мышатам, когда те выходили из дома. «Удачного путешествия. Я в вас верю», — прошептал он, а потом быстро уполз в норку и снова превратился в дверную ручку. «Эй, я здесь!» Услышали они хрипловатый протяженный голос, долетавший снизу. «Спускайтесь по лестнице осторожно!» Предупредил Та-Та и заботливо положил лапу мышам на спинке. Стоило им хватиться за веревочную лестницу, как та начала опасно раскачиваться. «Ну и высотища!» – пропищал Макси. Он не любил высоты. «Постарайся не смотреть вниз. Гляди только прямо перед собой», – посоветовала Амелия. «Ладно, ладно, я держусь крепко», – отвечал мышонок, продолжая спускаться. Амелия вдруг остановилась. «Та-та, мы с Макси возвращаемся теперь в мир людей?» – спросила она. «Совершенно верно». Амелия почувствовала, что пусть ей немного страшно, она уже мечтает о том, как снова вернется в королевство зверей. Ведь тогда начнется самое важное и очень опасное задание в их жизни. Они спустились в лодку и поплыли по гладкому озеру, так красиво сверкавшему на солнце. Лодка немного приподнималась над водой и легко скользила вперед. Макси и Амелия переглянулись с довольным видом и рассмеялись. «Эта лодка — катер на воздушной подушке», — с гордостью сказал Личинкинс. Смеркалось, но мышата все еще различали три солнца, которые опускались за горизонт. Никто не заметил, что с дерева на берегу за лодкой следили красные глаза голубей. Неужели они разгадали их план? Удастся ли им поймать Макси и Амелию, прежде чем те отправятся в путь? Thank you.